Когда они пошли, то улица, которая только что была совершенно пустынна, если, конечно, не считать копошащихся в пыльной дороге нескольких кур во главе с огромным коричневым и грудастым петухом, сразу же ожила. Но ожила как-то странно. Людей на ней как не было, так и не прибавилось. Но сразу стал слышен звук открываемых окон, и со всех домов на Карпухиных стали глядеть глуховцы. Причем не прямо и открыто, а с боков, из-за занавесок. Карпухины шли и ничего не могли понять. «Странная какая-то эта деревня», — первая выразила всеобщее недоумение Маша. «Почему они так себя ведут?» «Пугливые деревенские жители», — пробормотал папа. «Может, они нас стесняются?» — предположила мама. «Ну а чего нас стесняться?» — удивилась Аня. «Что мы, артисты, что ли? Или депутаты?» Так они шли и тихо переговаривались между собой. «Не нравится мне все это», — качала головой мама. «Ох, как не нравится! А почему? Странно все это. Очень странно». Так они прошли половину деревни. Магазин был совсем близко. Он был еще закрыт на обед, но скоро должен был открыться, и поэтому около него толпилось несколько человек. Все больше мужички в клетчатых рубашках, брезентовых штанах, в кепках или бейсболках. Они о чем-то переговаривались между собой и курили, смачно сплевывая высокую траву палисадника, что был разбит прямо перед магазином. Были тут и две женщины, которые тоже что-то азартно обсуждали между собой. Около них крутилось несколько ребятишек, все больше младшего возраста, и Аня с Машей очень обрадовались, потому что опасались, что в Глуховке может вообще не оказаться детей. Они слыхали и про такие деревни. Но раз есть малышня, значит, есть и ребята постарше. Девочки облегченно вздохнули и сразу ускорили шаги. Увидев приближающихся Карпухиных, все, кто был у магазина, разом притихли и уставились на вновь прибывших. Причем уставились уж прямо совсем нехорошо, нисколько не стесняясь, что пялят на людей глаза. «А чего это они на нас так смотрят?» — вдруг громко спросила Маша. «Как на зверей в зоопарке». «Маша, прекрати болтать глупости», — одернула ее мама. «А что я такого сказала?» Но Машу сельчане, видимо, услышали, потому что все разом как-то смутились, стали делать вид, что вовсе на вновь прибывших и не смотрят, но чувство неловкости все же осталось. «Здравствуйте!» – чуть ли не хором сказали мать с отцом, подходя к магазину и присоединяясь к собранию. Они знали, что в деревнях все друг с другом здороваются. Но присоединиться к народу у них не получилось, потому что все как-то отшатнулись от Карпухиных и вежливо, но как-то испуганно закивали головами и забормотали невнятные приветствия. Теперь они воспользовались тем, что новоселы сами вступили с ними в контакт и снова стали разглядывать их с нескрываемым интересом и любопытством. «А что, магазин закрыт?» – поинтересовался папа, глядя на закрытую дверь магазина. «Обед?» «Обед, обед! До 15:00!» – ответил один коренастый и давно небритый мужичок с красным лицом и маленькими серыми живыми глазками. «А вы, стал быть, из города?» «Да вот», — смущенно признался папа и развел руками, словно был в чем-то виноват. «Стало быть, так?» «Наследники, значит?» — опять спросил мужичок и высморкался в рукав. «Сычихины!» «Чего-чего?» — не понял папа. «Сычихины наследники, говорю, вот чего!» Все стояли и внимательно слушали этот диалог. Никто из остальных не проронил ни звука. «Что значит Сычихина? Правильно, конечно же. Как же я сразу не догадался. Сычева Вера Павловна была владельцей дома. Да, теперь мы его заняли». «Ну-ну», — покачал головой мужичок. «Заняли. Ну-ну. За место дачи, наверное, да? Сейчас все городские себе дома в деревне покупают, гамаки вешают и отдыхают. Ну-ну. И вы, значит, тоже. И как вас звать, величать, если не секрет?» «Не секрет. Карпухины мы. Я Николай. Николай Владимирович. Это моя жена Галина Васильевна. И вот дочки Аня и Маша. А я просто Архип». И мужичок протянул папе большую, серую и мозолистую ладонь для приветствия. Папа с чувством ее пожал. После этого потянулись знакомиться и остальные мужички. Неловкость первоначальной встречи была забыта, и двор магазина вновь наполнился разговором. А потом пришла продавщица, крупная белобрысая женщина, вся красная от загара, открыла магазин и запустила всех внутрь. Это был маленький супермаркет деревенского типа, то есть здесь продавалось все, что нужно для жизни. Продукты, одежда, кухонная утварь, хозяйственные принадлежности, игрушки, мебель и даже книги. Папа с мамой начали делать покупки. Им нужно было столько всего, что все просто рот открыли, глядя, как они берут чуть ли не все подряд. Инструменты, постельное белье, два больших толстых матраса и всякую прочую нужную в хозяйстве утварь. «И как мы это все понесем?» – ахнула Аня, когда увидела все, что приобрели родители. «А мы вон ту тележку возьмем на прокат», – ответил папа. «Я договорился. А вы пока идите, на улице нас подождите. Нечего тут в духоте париться. Мы сейчас рассчитаемся». Он купил дочерям по конфете на палочке, и девочки вышли из магазина. На них тут же уставились мальчики и девочки, скакавшие до этого с крыльца на землю и обратно. «Чё это вы на нас уставились?» – тут же без церемоний спросила их Аня. «А чё, нельзя, что ли?» – спросил один белобрысый мальчик, коротко стриженный и конопатый. Он был в одних шортах, сандалиях на босую ногу и очень загорелый. «Да нет, можно. Мы за просмотр деньги не берем», сказала Маша. «Смотрите, сколько хотите». Тогда этот же мальчишка подошел к сестрам и стал их рассматривать, словно они были экспонатами в музее. Глаза у него были синие и большие, чуть выпуклые, отчего лицо у него было какое-то кукольное. «Ты Глуховский?» – спросила его Аня, чтобы скрыть неловкость. «Глуховский. И как тут у вас в Глуховке?» «А никак». «Что, совсем никак?» «Совсем. Тебе сколько лет?» «7». «Ох ты!» Аня сделала вид, что восхищена. «Ты, наверное, уже в школу ходишь?» Мальчишка смутился. «Нет еще. Но осенью пойду. В первый класс, значит». «А у тебя старшие сестры или братья есть?» Продолжала спрашивать Аня. «А то. И сеструха, и братан». «И сколько им лет?» 8. Аня чуть не плюнула от досады. Тогда инициативу разговора взяла на себя Маша. «Как тебя зовут?» «Дениска». «А меня Маша, а вот она Аня». «Скажи, Дениска, а есть ли в Глуховке такие, как мы?» «Такие, как вы?» Дениска задумался. «Да». «Нет, таких чокнутых у нас больше нет». От такого ответа сестры открыли рты. «Что это ты такое говоришь?» Возмутилась Аня. «Кто же тебе это сказал, что мы чокнутые?» «Да вся Глуховка об этом говорит», по-деревенски солидно ответил мальчик. «Вся Глуховка?» «Да, правильно ведь, Робя!» Дениска обратился к остальной ребятне, что была тут. Те дружно и усиленно закивали головами. «Разве мы похожи на чокнутых?» – растерянно спросила Аня. оглядывая ребят. «Может, и не похоже», — все так же солидно ответил Дениска. «Но только нормальные люди никогда не поселятся в доме, где жила ведьма».